Робби, нам отвели две смежные комнаты. Вон, во флигеле. Это по той лестнице. Вот. Взгляни. Температура так и скачет. Спроси завтра врача. Сама по себе кривая, еще ни о чем не говорит. Да, ну, мне-то она говорит достаточно. Ладно. Когда мы поедем обратно? Я думаю выехать завтра вечером или послезавтра утром. Ну, а тебе нужно остаться. Каким образом? Денег у меня дней на 10, не больше. И запад оплачен только до 15-го. Нет. Нет, тот-то. Я должен вернуться, чтобы зарабатывать. Здесь-то вряд ли кому понадобится такой неважный топер. Робби, я достану тебе денег. Послушай, я-то знаю, сколько у тебя их осталось от аукциона. Меньше 300. Да не о них речь. Но я добуду еще. Не беспокойся. Через неделю ты их получишь. Ожидаешь наследства? Что-то вроде этого. Ладно, положись на меня. Нельзя тебе сейчас уезжать. На другой день я побывал у главного врача. Кестер дожидался меня в ресторане. Увидев меня, он встал. Мы вышли и сели на скамейке перед санаторием. Неважно обстоят дела, Отто. Хуже, чем я предполагал. А что говорит главный врач? Да, его объяснение — сплошной туман со множеством оговорок. Но вывод ясен, стало хуже. Впрочем, он утверждает, что стало лучше. То есть? Он говорит, что если бы она оставалась внизу, то уже давно не было бы никакой надежды. А здесь процесс развивается медленнее. Вот это он и называет улучшением. А что еще он говорил? Да. Объяснил, почему вдруг так распространилась эта болезнь. У него полно пациентов такого же возраста. Последствия войны. Понятно. Недоедание в годы развития организма. Но мне-то какое до этого дело? Он, конечно, сказал мне, что чудеса при этой болезни случаются часто. Процесс иногда неожиданно прекращается, замораживается, и люди выздоравливают. Иной раз те, которых считали безнадежными. Но я в чудеса не верю. Вот что, Робби, она не должна ничего замечать. О чем было еще говорить? Мы побывали вместе в слишком многих переделках, чтобы пытаться утешать друг друга. Я ни о чем не думал. Я даже не чувствовал отчаяния. Совершенно отупел, почерствел, помертвел. Вот и она. Да. Hello! Привет, Отто. Привет, Пат. Ой, я немножко захмелела от солнца. Каждый раз, когда полежу на солнце, качаюсь, точно старый морской волк. Все последнее время она должна была находиться в санатории, и сегодня впервые вышла. Как бы мне хотелось снова посидеть в машине и немножечко покататься. Ну, так нет ничего проще. Да? Как ты думаешь, Отто? Конечно, конечно. Пат села впереди, рядом с Кестером, спрятавшись за лобовое стекло. Фыркая, отстреливаясь и ворча, Карл пополз вниз в деревню. День клонился к вечеру. Долина была залита багровым сиянием закатывающегося светила. Машина взяла гребень первого подъема. Кестер остановился. Вид отсюда был потрясающий. Вчера, когда мы с грохотом пробивались сквозь синий стеклянный вечер, мы следили только за дорогой и ничего этого не видели. Так далеко от поселка я еще никогда не забиралась. Эта дорога ведет и к нам домой? Да. Она молча смотрела вниз. Потом вышла из машины и, прикрыв глаза как щитком ладонью, стала вглядываться вдаль, так, будто различала там башни города. Это далеко отсюда? Примерно около 1000 километров. Мы отправимся туда в мае. Отто приедет за нами, правда? Конечно. В мае, Господи, в мае. Она взглянула в мою сторону, и внезапно лицо ее сжалось, как от удара. Я сразу понял, что она все знает. Знает, что никогда больше не переедет через этот неведающий пощады горный хребет на горизонте. Знает и хочет скрыть это от нас, так же, как мы от нее. И вот на один только миг, на один лишь миг она потеряла контроль над собой, и из глаз ее хлынула вся боль и скорбь мира. Давайте проедем еще немного. Спустимся еще чуть-чуть вниз. Ну что ж, давайте, проедем. Она села ко мне на заднее сиденье. Я обнял ее. Машина, медленно погружаясь в тень, начала съезжать в долину. Робби, милый, вот теперь все выглядит так, будто бы мы едем домой. Правда? Обратно в нашу жизнь. Чем ниже мы спускались, тем резче надвигалась на нас темнота. Пат просунула руку мне на грудь под рубашку. Я кожей почувствовал сначала тепло ее ладони, потом ее дыхание, потом ее губы, а потом слезы. Осторожно, чтобы она не заметила, что мы поворачиваем, Кестер по большой дуге развернулся на рыночной площади следующей деревни и медленно поехал обратно. Час спустя я сидел в холле. Пат была у себя в комнате, а Кестер пошел на метеостанцию узнать, ожидается ли снегопад. Наступили мутные потемки. Луну заволокло. Немного погодя, Кестер вернулся с метеостанции. Я должен ехать, Робби. Барометр падает. Ночью, по всей вероятности, пойдет снег. И тогда мне завтра уже не пробиться. Нет, нет, сегодня вечером я должен еще проскочить. Ну, ничего не поделаешь. Но мы еще поужинаем вместе. Да, конечно. Мы вошли в зал, и по пути я зашел за Пат. Поели мы в торопях, так как небо стремительно заволакивало тучами. Кестер выехал на Карле из гаража и остановился у главного подъезда. Ну, будь здоров, Робби. И ты, Отто. До свидания, Пат. Весной обязательно приеду за вами. Прощайте, Кестер. Я так рада, что еще раз повидала вас. Передайте от меня привет Готфриду Ленцу. Хорошо, передам. Она не отпускала его руку. Ее губы дрожали. И она вдруг шагнула к нему и поцеловала. Прощайте, Отто. Лицо Кестера вспыхнуло, будто факел. Он еще хотел что-то сказать, но только круто повернулся, прыгнул в машину, одним рывком бросил ее вперед и, не оглядываясь, помчался вниз по серпантину. Мы смотрели ему вслед. Прогрохотав по главной улице поселка, машина, как одинокий светлячок, стала карабкаться на подъем, выхватывая мутными фарами клочья серого снега. На вершине она остановилась, и Кестер помахал нам, выйдя из машины на свет фар. Потом он исчез, а мы еще долго слышали постепенно затихавшее жужжание мотора. Все последующие дни непрерывно шел снег. Упад, повысилась температура, и она должна была оставаться в постели. В конторе секретарша сказала, что на мое имя пришли деньги. На почте мне выдали 2000 марок и письмо от Кестера. Ни о чем не беспокойся, деньги есть, и напиши, если понадобится еще. Я уставился на банкноты. Где он их взял? Да еще так быстро. Я-то ведь знаю все наши источники. И вдруг... Вдруг я все понял. Вспомнил, как охаживал Карла гонщик и владелец магазина модной одежды Больвис. Разрази меня гром! Кестер продал Карла? Карла, о котором он говорил, что согласится скорее отдать руку, чем эту машину. И вот Карл ушел. Уплыл в жирные руки фабриканта костюмов, а Отто, который за километры на слух различал рокот его мотора, будет слышать его теперь на улицах, словно вой брошенного пса. Я продолжал бессмысленно стоять перед бочтовым окошком. Проклятие, проклятие! Теперь я буду за версту обходить любую машину. Мы всегда водили дружбу с автомобилями, но Карл... Карл был для нас чем-то большим, чем друг. Он был надежный товарищ. Карл — призрак дорог. Как мы подходили друг к другу. Карл и Кестер. Карл и Ленц. Карл и Пат. Я раздраженно и беспомощно сбивал снег с ботинок. Ленц мертв. Карла нет. А Пат... В долину ворвалась слякотная, вся в лужах оттепель. Ветер скребся в окна, давили низкие тучи, снег начал сдвигаться. По ночам грохотали обвалы, И больные санатория, взвинченные, возбужденные, не могли заснуть и лежали, прислушиваясь. На укрытых от ветра склонах зацвели крокусы, а на дороге наряду с санями появились первые повозки на высоких колесах. Пад заметно слабела. Она уже не могла вставать. По ночам у нее часто бывали приступы удушья. Тогда она вся осерела от смертельного страха. Я сжимал ее влажные, бессильные руки. Робби, я очень хотела бы иметь от тебя ребенка. Знаешь, раньше я даже не могла себе этого представить. А теперь я часто об этом думаю. Ребенок смотрел бы на тебя, и ты бы иногда вспоминал обо мне. И тогда я опять бы была с тобой. У нас еще будет ребенок, Пат, когда ты выздоровеешь. Но это должна быть девочка, которую мы тоже назовем Пат. А может, оно и лучше, что у нас никого нет. А когда будешь меня вспоминать, вспоминай только о том, как нам было хорошо вместе, и больше ни о чем. Не печалься обо мне. Меня печалит, когда ты так говоришь, Пат. Знаешь, когда лежишь вот так и думаешь, многое из того, что было раньше незаметным, кажется необычайным. И знаешь, чего я теперь просто не могу понять? Вот двое любят друг друга так, как мы. И все-таки один умирает. Дружище, ну, так всегда бывает в жизни. Нет. Но нам с тобой до этого далеко, правда? Нет, нужно, чтобы умирали только одинокие. Или когда ненавидят друг друга. Но не тогда, когда любят. Да, Пат, если бы мы с тобой создавали этот мир, он выглядел бы лучше. Лучше. Правда? Да, милый. Уж мы бы не допустили такого. И если бы только знать, что потом... Робби, ты веришь, что потом еще что-то есть? Конечно. Конечно. Жизнь так плохо устроена, что она просто не может на этом закончиться. Неправда, милый. С нами все-таки хорошо получилось. Ведь лучше даже и быть не могло. Только недолго. Слишком недолго. Больше всего она боялась последнего часа, перед рассветом. Она полагала, что на исходе ночи силы жизни ослабевает, почти исчезает, и не хотела быть в это время одна. В остальное же время она держалась так храбро, что я невольно стискивал зубы, глядя на нее. Потом события стали вдруг развиваться стремительно. Лицо, которое я так любил, таяло на глазах. Заострились скулы, виски запали, руки сделались тонкими, как у ребенка. Ребра выпирали под кожей, а лихорадка все чаще трепала исхудавшее тело. Сестра меняла кислородные подушки, а врач заходил каждый час. Однажды под вечер температура необъяснимым образом вдруг упала. Пат пришла в себя и долго смотрела на меня. Тебе надо уехать, милый. Почему? Разве ты меня больше не любишь? Тебе нельзя больше смотреть на меня. Это больше не я. Уезжай, милый. Пат. Я справлюсь. Я справлюсь с этим сама. Я стал успокаивать ее. Вдруг она беспокойно задвигалась. Она испуганно посмотрела на секундную стрелку моих часов. Я снял их с руки. Они так громко тикают. Часы? Просто грохочут. Убери их. Ну вот, теперь они тикать не будут. Теперь время остановилось. Мы его разорвали пополам, как бумагу. И остались только вдвоем на всем свете. Ты и я. И никого больше. Милый. Ее глаза были огромны. Я не мог вынести этого взгляда. Он шел откуда-то издалека и уходил вдаль, сквозь меня. Милый. Дружище ты мой, старый, отважный дружище. Она умерла, как и боялась, в последний час ночи, перед рассветом. Умерла тяжелой, мучительной смертью. И никто не мог облегчить ее мук. Она умерла? Нет. Она еще крепко держит мою руку. Свет невыносимый, резкий. Люди, врач. Я медленно разжимаю пальцы, и рука падает. Кровь, застывшие в муках глаза, каштановые шелковистые волосы. Пад. И впервые она не отвечает мне. Хочу остаться один. Выйдите все. Не трогайте. Я был как из дерева. Причесал ее. Накрыл одеялами, сидел рядом и не мог ни о чем думать. Только сидел и смотрел на нее. Я видел, как изменялось ее лицо, а я все сидел, смотрел и не мог ничего с собой поделать. Потом наступило утро. Утро без нее.